Кровь Василиска, книга 10, глава 1, столица Галларии, кабинет короля Людовика Мудрого. «Заходи», — произнес Людовик, когда в его дверь постучали. «Благодарю», — ответил Арман де Лузиан, который появился на пороге кабинета монарха в компании двух мужчин, облаченных в бордовые цвета его дома. «Это правда», — Людовик поднял перед собой листок бумаги, содержание которого кардинал знал, ибо составлял этот документ сам. «К сожалению, да», — кивнул мужчина в красной сутане и, подойдя к монарху, сел с правой стороны от него. «Но это не все печальные новости», — добавил отце Жозе. «Да, случилось еще что-то?» — спросил король. «Много всего», — в свойственной ему спокойной манере ответил Жумельяк. «Убит Поль Рошфор», — произнес Арман, и на лице Людовика появилось удивление. «Да, и кто же его убил?» — спросил монарх. «Предполагается, что сбежавший из Кастилии Люк Кастильмар», — осторожно ответил кардинал, с интересом наблюдая за реакцией своего собеседника. «Кто это такой?» – спросил король, а затем щелкнул пальцами и кивнул слуге, который все это время молча стоял возле столика с закусками и напитками. Это был сигнал, и слуга сразу же начал суетиться. «Так, стоп!» – глаза Людовика расширились от изумления. «Наконец-то дошло!» – подумал Жумельяк и усмехнулся про себя. «Из Кастилии, снова сбежали!» – рявкнул король. «И, где мое вино?» Он повернулся в сторону слуги и смерил того гневным взглядом. Сию секунду, мужчина в форме, выполненной в цветах короля, золота и бирюза, подбежал с подносом к монарху и поставил перед ним. После этого, она сразу же наполнил один из кубков. «Прошу», — протянул он королю вину и расплылся в низком поклоне. «Давно пора». Людовик выхватил вино из рук слуги и сделал несколько больших глотков. «Скажи мне, Арман», — он посмотрел на кардинала, — «зачем стране содержать Кастилию, которая так дорого обходится мне, если из нее может сбежать любой?» — спросил де Лузиньяна король, и допил содержимое своего бокала. Людовик щелкнул пальцами, и его кубок был наполнен вновь. «Не каждый, ваше высочество», — ответил Жумельяк. «Я бы сказал, они особенные», — добавил он и кивнул на свободный бокал на подносе. «Да, конечно, угощайтесь», — ответил ему король. «Ты сказал они, что ты имел в виду, Арман?» «Люк Кастильмар, племянник Франсуа де Клари», — пояснил своему собеседнику кардинал. «А, так вон оно в чем дело. Кажется, я начал вспоминать». Король отхлебнул еще вина и взял с подноса тарталетку. «Это его обвиняли в сговоре с карателем и в том, что тот помог ему бежать». «Верно», — ответил Жумельяк и постучал указательным пальцем по кубку. В следующее же мгновение слуга наполнил его. «Значит, обвинения были правдивы. Помнится, ты мне что-то говорил о том, что этот, как его там, Люк Кастильмар», — назвал имя Арман. «Этот Кастильмар не виноват», — усмехнулся монарх. «Получается, я был прав», — Людовик посмотрел на своего собеседнику. «Я до сих пор так не думаю, ваше величество», — смиренно ответил де Лузиньян. «Ах-ха-ха». Король громко рассмеялся и встал из-за стола. «Сначала бежит этот предатель де Клари, а затем, сразу же, и его племянничек. И вы говорите мне, что связи тут нет?» Людовик прошелся по своему кабинету взад и вперед. «Вы разочаровываете меня, кардинал», — он покачал головой с лукавой улыбкой на лице. Жумельяк тяжело вздохнул, но возражать своему собеседнику не стал. Арман знал, что Людовик тупой как пробка, и также знал, что если будет спорить с глупым человеком, то в итоге опустится до его уровня, где король его переиграет, ведь у него было больше опыта. Сейчас перед де Лузиньяном стояла совершенно другая задача. Ему нужно было как-то выгородить из этого дела своего сына Жозе, а это была не такая уж и простая задача, учитывая текущие обстоятельства. И то, что творилось по другую сторону разлома, как раз было на руку Жумельяку. Он уже хотел начать плавно уводить короля от темы побега, когда за дверью кабинета Людовика послышалась какая-то возня. «Пустите!» — послышался с той стороны. «Пустите!» — я сказал, — добавил знакомый Арману голос, а буквально в следующий момент дверь, ведущая в кабинет монарха, вылетела из петель и из коридора дыхнула пламенем. «Только его тут не хватало», — подумал де Лузиньян и тяжело вздохнул. Дело начинало принимать скверные обороты, а тем временем в кабинете влетел багровый палач. Он быстро огляделся по сторонам и увидел того, кого искал. И это был не король, который сейчас жался к кардиналу, весь трясясь от страха. Искал Винсент Рошфор, именно Жумельяка. «Ты», — процедил он и направился прямо на Армана, который, к слову, даже не дернулся. Кардинал как продолжал сидеть на стуле возле стола Людовика и потягивать вино, так и продолжил этим заниматься, несмотря на то, что багровый палач аж пылал от переполняющей его злобы. Причем, именно в прямом смысле, все его тело покрывало пламя, из-за чего в кабинете короля стало довольно жарко. «Успокойтесь, молодой человек», — спокойно произнес Арман, незаметно сложив несколько магических символов и попутно активировав всевозможные магические защиты, коих у делу Зиэньяна было больше, чем на самом Людовике. И неудивительно, учитывая, что покушение на него было организовано и совершено не в разы больше, чем на этого. Жумельяк посмотрел на короля и покачал головой. И почему Галларии досталось такое ничтожество на троне? Кардинал был уверен, что будь вместо Людовика Фердинанд, они бы с ним уже давно покорили весь материк и создали сильную империю, которой не было бы равных. Но ему приходилось работать с тем, что есть. Отец Жози бросил на Людовика еще один презрительный взгляд. Слабый, трусливый, глупый и эгоцентричный. Это была лишь вершина айсберга из пороков и слабостей короля Галларии. Хотя, были в этом и определенные плюсы. Таким человеком можно было легко управлять и манипулировать, что, собственно, кардинал и делал многие годы. По сути, это именно он управлял страной, и не будь так, непонятно, куда бы она скатилась. Скорее всего, Галларию давно бы уже завоевали соседи, ведь у них был сильный лидер, а не это убожество. Продолжая потягивать вино, Жумельяк посмотрел на разъяренного багрового палача. К этому времени, король тоже уже пришел в себя и узнал в нарушителе его спокойствие сына Пая. «Что происходит, Рашфор, объяснитесь?» Недовольным голосом произнес Людовик, смотря на молодого одаренного. «Его спроси». Багровый палач указал на Армана. «Ты как разговариваешь с королем?» — рявкнул на него Людовик. «Зазабывайся, где ты и с кем ты. Я не потерплю такого отношения ни к себе, ни к кардиналу», — добавил король. И Жумельяк усмехнулся. «А ведь этот молодой человек способен пробить все его магические защиты», — подумал кардинал, смотря на монарха и огненного мага, который все еще источал сильный жар. Насчет себя, к слову, делу Зиньян совсем не переживал. Помимо его собственной магии, сила которой не уступала багровому палачу, у него были артефакты, которые он собирал десятилетиями, поэтому его жизни ничего не грозило. А тем временем, слова Людовика, наконец, подействовали на молодого одаренного, и он немного отпых, и в кабинете короля воцарилась тишина. «Соболезную смерти твоего отца», — произнес король. «Я узнал о ней только что», — добавил он и, отойдя от кардинала, взял в руки кубок. «А, так вот в чем дело», — процедил сквозь зубы Винсент и перевел взгляд с короля на кардинала. «А высокопреосвященство сказала вам, как умер мой отец?» — спросил багровый палач. «Нет», — ответил монарх, — «не успел». «Хмм, интересно», — горько усмехнулся Рашфор. «Это случилось в момент побега некого Люка Кастельмара из Кастилии. Эта фамилия вам о чем-то говорит, его величество?» — спросил Винсент, не спуская глаз с короля. «Да, кардинал мне все рассказал», — деловито ответил Людовик. «А кардинал сказал вам, что в побеге этого Кастельмара участвовал его сын со своими друзьями, которые дезертировали с поля боя и помогли сбежать человеку, которого обвиняли в измене короне», — спросил Винсент, и в кабинете воцарилась гробовая тишина. «Правда?» — продлилась она недолго. «То, что говорит Рашфор, правда?» — изумленно спросил король кардинала. «Следствие еще ведется», — спокойно ответил Жумельяк. Людовик щелкнул пальцами, и как только в его бокале появилось вино, он сделал несколько кругов вокруг своего большого письменного стола, за которым сидел делу Зиньян. «И когда ты собирался мне об этом сказать, Арман?» — спросил монарх, остановившись напротив высокопреосвященства. «После того, как получу результаты следствия, все в той же спокойной манере», — ответил высокопреосвященство. «В этом деле очень много подводных камней, одним из которых является факт, что Поль Рашфор не только, как выразился Винсент про моего сына, дезертировал из военного лагеря, но и сжег нескольких работников Кастилии, причем живьем». «Ложь!» — рявкнул Винсент. «Нет», — покачал головой кардинал. «Мана, которой сожгли людей в тюрьме, принадлежала твоему отцу. Отчет об этом у тебя будет», — произнес Жумельяк. «Кстати, может, ты знаешь, что он искал в хранилище Кастилии?» Перешел Арман в наступление. «Искал в хранилище?» — сквозь зубы процедил багровый палач. «Именно», — кивнул высокопреосвященство. «Что-то понадобилось твоему отцу в Кастилии, но ему не повезло, и он столкнулся с Люком Кастельмаром, в результате которого он был убит ядом, которым обладают такие магические существа, как винолинги», — добавил кардинал. На них, верхом, летают наездники из элитного отряда Иллирии под названием «Чумные налетчики». «Слышали про таких? Не заговаривайте нам зубы, кардинал!» Голос Винсента сорвался на крик. «Ваш сын помог сбежать Кастельмару. Вы с ним в сговоре? Если да, то уверены, что стоит заканчивать эту мысль?» От холодного тона Армана, казалось, в кабинете стало прохладнее. «Молодой человек, прежде чем предъявлять подобные обвинения, я думаю, вам не помешало бы предъявить доказательства», произнес кардинал, смотря в глаза своему молодому собеседнику. «Они у вас есть?» Несколько секунд Рашфор и Жумельяк бурили друг друга взглядами. «Нет», — ответил Винсент, — «пока нет», — заявил он и посмотрел на короля, который, пока два одаренных спорили, молчал. «КХМ», — кашлянул он. «Рашфор, это все, что вы хотели сказать?» — спросил багрового палача Людовик. «Да», — нехотя ответил он. «Славно. Я сегодня же займусь этим делом», — произнес король и щелкнул пальцами. «Даю вам слово, а пока, можете быть свободным», — добавил монарх и сделал глоток из кубка, который ему только что обновил слуга. Бросив на кардинала уничтожающий взгляд, Винсент удалился. «Может, хочешь мне что-то сказать, Арман?» — спросил Людовик Высокопреосвященство. «Насчет чего?» — уточнил Де Лузиньян. «Если насчет побега и участия в нем моего сына, то я разбираюсь в этом деле и могу дать вам свое слово, что если Жозе виновен, то я лично подпишу приказ о его казни», — произнес кардинал, и его собеседник поежился. «Вас устраивает этот ответ, ваше величество?» Жумельяк посмотрел Людовику в глаза. «Да», — спешно ответил король и вернулся к столу. «Вполне», — добавил он и взял в руки бумагу, которую ему принес кардинал ранее. «Значит, получается, что иные готовятся к войне?» — спросил он, и Арман кивнул. «И с кем же?» «А вот это интересный вопрос», — ответил Жумельяк. «В этом мне и предстоит разобраться в ближайшее время. Хотя, если вы настаиваете, то я займусь вопросом Рашфорей. Багровый палач подождет», — перебил его монарх, и на лице Высокопреосвященства появилась едва заметная улыбка, которую он скрыл, поднеся к губам кубок и сделав из него несколько глотков. «Как прикажете», — ответил Арман и встал из-за стола. «Я могу идти?» «Да, иди», — король махнул Высокопреосвященству в сторону двери, которая лежала на полу, и снова приложился к вину. «Нишины, готовь все к обеду», — послышался голос Людовика, когда Жумельяк был уже в коридоре. Кардинал покачал головой и покинул замок. Спустя около часа он уже был у себя в кабинете, и первое, что он решил сделать, это написать своему сыну. «Надеюсь, он не наделает глупостей», — подумал кардинал и, достав чистый листок бумаги, начал писать письмо сыну. И начиналось оно: «Сын, держите, как можно дальше от проклятых земель. Я стоял на носу корабля под названием «Рассекающий» и смотрел на бушующее море, волны которого вздымались практически до самого борта. Уверены, что не хотите отправиться в каюту?» Послышался голос у меня за спиной, и, обернувшись, я увидел капитана этого корабля, седого мужчину в годах, который был того же возраста, что у Луи Бриан, который тоже присутствовал на небольшом и резвом бриге, звали Энза, который имел кличку Окорок, а все из-за того, что у него не было одной ноги. Вместо нее у старого моряка была обычная деревянная палка, и передвигался он по палубе, благодаря клюшке, причем довольно бодро, бодрее, чем большинство молодых матросов на рассекающем. «Да», — ответил я капитану, — «не знаю почему, но мне нравится», — я улыбнулся, а затем снова посмотрел на волны, каждая из которых, казалось, захлестнет наш небольшой бриг. «Хи-ех, в вас дух моряка», — довольным голосом произнес Энза. «Возможно», — я пожал плечами. «Так и есть», — крякнул моряк и достал из внутреннего кармана просоленного военного мундира трубку, которую сразу же забил табаком и закурил. «Уверен, что капитан рассекающего не состоял на службе очень давно, но при этом продолжал носить мундир, который, скорее всего, был ему дорог. Раньше служили на службе короны?» — спросил я. «Было дело», — ответил Окорок, выпуская изо рта облако табачного дыма. «Не понравилось?» — поинтересовался я, и на губах моего собеседника появилась грустная улыбка. «Не сошелся мнением с вышестоящим по званию», — ответил он, смотря куда-то вдаль. «Ясно», — ответил я и тяжело вздохнул. «А дальше все просто. Трибунал, пьянство, нищета», — спокойно ответил мой собеседник, выдыхая облако сизого дыма. «Но мундир вы так и не выкинули», — произнес я. «Хи-ех, свой выкинул», — крякнул Окорок, «вернее, сжег. Это отца», — произнес он. «Получается, вы потомственный моряк?» — спросил я. «Да, но я надеюсь, отец не видит, что стало с его наследием». В голосе моего собеседника прозвучали нескрываемые нотки горечи. Я внимательно присмотрелся к мундиру, хоть это было и сложно сделать из-за того, что его не мыли, наверное, с момента, когда отец этого человека умер, и заметил на нем герб в виде осьминога, щупальца которого удерживали большой якорь. «Так получается, этот человек из знатного рода, ваш отец был благородным?» «Спроси я окорока». «Да», – нехотя ответил капитан рассекающего. «Но я потерял его наследие, когда воспротивился команде адмирала и теперь вожу уголовников», – им загрустно усмехнулся. «Знаете, кто я?» – немного удивился я. «Да, как и все, кто на борту», – спокойно ответил моряк и сплюнул за борт. «И все равно согласились вести нас в проклятые земли?» – спросил я капитана. «Вы хорошо платите?» – он пожал плечами и затянулся. «Ясно», – ответил я, нисколько не удивившись ответу собеседника. «Уверен, что на своем корабле он возил людей и похуже нас. Хотя, если уж говорить совсем на чистоту, то ни я, ни те, кто отправились со мной на другую сторону разлома, не были плохими людьми. Больше подходило слово «невезучие», так как большинство из них стали жертвами обстоятельств, и я был тому наглядным примером. Всего, в проклятые земли со мной отправилось 6 человек. Среди них были Жози Жумельяк, Жюль де Жаренье, Анри де Аламик, Луи Бриан, Франсуа де Клари и мой верный дворецкий, Фредерик. Да, пришлось долго объяснять сыну кардинала о моих отношениях с карателем, и то, что я не причастен к его побегу, но в итоге, маг воздуха мне поверил и мы закрыли эту тему. Со слугами поместья вопрос тоже был решен быстро. Белла и Орлет, вместе с Филиппом и Полем, получили по приличной сумме, которой им точно должно было хватить, чтобы не работать, как минимум, с десяток лет и при этом ни в чем не нуждаться. Воробей денег не взял и сказал, что останется в подмастерьях у Аглаи, и девушка не была против, а вот с Зигфридой разговор состоялся более серьезный. Кухарка наотрез отказалась принимать деньги и уверенно стояла на том, чтобы отправиться с нами на другую сторону разлома, но я допустить этого не мог. Я знал, что не смогу отговорить Фредерика, но у нее была еще вся жизнь впереди, поэтому ее пришлось обмануть. Я оставил ей письмо с золотом и извинениями за то, что так поступил с ней, а мне пришлось подсыпать ей снотворное в чай. Но при этом, я считал, что для нее так будет правильнее. Я предлагал остаться с ней и Фредерику, но упрямец отказался и в итоге отправился с нами. А ведь мог быть счастлив с любимой женщиной. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Я видел, как обливается кровью сердце старого вояки, когда он покидал таверну, где мирным и крепким сном спала та, которую он любил. Может, и ему надо было подсыпать сонного зелья вместе с ней, подумал я и выругался на самого себя за то, что эта идея пришла мне только сейчас, а не тогда. Я делаю жизнь всех, кто меня знает, хуже. Осознание этого стало для меня откровением. Не нужно было, вообще, никого брать с собой на корабль и вести на другую сторону разлома. Это было единственное и верное решение, особенно если учесть, что творится в проклятых землях. А ситуация, к слову, была там не самая спокойная. Я прочитал послание Высокопреосвященства своему сыну, в котором говорилось, что в последнее время коренные жители проклятых земель заметно оживились и разрозненные племена все чаще и чаще идут на контакт друг с другом. И всему этому была одна простая причина. У иных появился лидер, и его появление не сулило материку ничего хорошего. Во всяком случае, в ближайшей перспективе. Ведь переплыть море, раздающий разломы материк, для иных могло оказаться не такой уж и сложной задачей, как были уверены большинство ученых мужей, причем обеих стран. И если коренным жителям проклятых земель удастся это сделать, то тут пиши пропало. Особенно, если принять во внимание текущее положение дел. Что Галлари, что Иллирия погрязли в войне, и если иные высадятся на материке, то судьба обеих стран будет незавидной. И разумеется, никто этого допустить не хотел, вот только и предпринимать хоть что-то против объединения иных, никто из двух стран, погрязших в войне, пока не собирался. Каждая из двух сторон, наверняка, думала, что с жителями проклятых земель можно будет договориться и склонить их на свою сторону, если им, конечно, удастся добраться до материка. Вот только я так не думал. Да, я не так много времени провели среди них, но одно я знал точно, никакого союза между иными и людьми не будет. Они либо завоюют весь материк, либо полягут здесь, если вдруг решат покинуть родные земли и разобраться в замыслах жителей проклятых земель, мне и предстояло со своей небольшой компанией, ведь от этого многое зависело. В частности, смогу ли я вернуться обратно. Глава 2. Галлария. Земли Диарсия. Я занят, рявкнул Франсуа, когда в дверь его комнаты постучали, а затем вновь повернулся к обнаженному телу Венеры, которая лежала у него на кровати. Девушка встретилась с ним глазами, и в них не было страха. Младшая Сервантес подняла руки и хотела было обвить шею лучшего наемного убийцы страны, но в дверь снова настойчиво постучали. Призрак выругался и встал с кровати. «Если это что-то неважное», – процедил он сквозь зубы и подошел к двери. Резко открыв ее, он увидел на пороге своего младшего брата. «Чего тебе?» – спросил Астер, глядя на одного из самых лучших лекарей страны, который выглядел довольно обеспокоенным. «Поляра Шфара убили», – произнес младший Диарсия. «И что, мне плевать?» – усмехнулся призрак, а затем посмотрел на Венеру, которая уже сидела у него на кровати. «А вообще, это очень даже хорошая новость», – подумал лучший убийца Галларии. «Не придется отдавать девчонку, к которой он прикипел за последнюю неделю». Хотя, слово «прикипел» вообще никак не отражало тех чувств, что он испытывал к младшей Сервантес. Призрак, конечно, отказывался в это верить, но к девушке он испытывал очень сильные чувства, которые многие бы назвали любовью. Тот факт, что он ни разу не причинил Венере боль, уже о многом говорило, но Астер, конечно же, не верил в то, что он любит Сервантес. Тем временем, ответ старшего брата застал младшего врасплох. «Но, еще раз повторяю, плевать я хотел на него», – перебил брата Астер и задумался. «А кто его убил?» – спросил Диарсия, понимая, что сделать это не так-то уж и просто и каждому под силу. «Люк Кастельмар», – ответил один из лучших лекарей страны. «ХММ, интересно», – произнес призрак. «Так и знал, что между им и Рашфарами черная кошка пробежала», – добавил он и посмотрел на своего младшего брата. «Это все, что ты хотел мне сказать?» – спросил Астер. «Нет», – покачал головой его собеседник. Вот, он протянул ему черный тубус, запечатанный магической печатью короля. Призрак нехотя взял его в руки, понимая, что его ждет. Он впустил в печать немного своей магии, и она треснула. Диарси открыл тубус и извлек из него бланк заказа. «Кто же тут мог быть?» – саркастично произнес он и усмехнулся, смяв листок бумаги в комок, который затем ловко кинул в камин, стоящий у него в комнате. «Кастельмар?» – спросил его младший брат. «Кто же еще?» Покачал головой призрак. «Это все?» – спросил он, посмотрев молодому человеку в глаза. «Да, больше новостей нет», – ответил ему лекарь. Славно, больше не говоря ни слова, Астер захлопнул дверь прямо перед носом своего брата и вернулся к кровати, где его уже ждала Венера. «Что случилось?» – спросила она и, встав на кровать коленями, обняла его со спины. «Работа», – нехотя ответил ей Диарсия, настроение у которого резко испортилось. «Придется плыть на другую сторону разлома», – произнес он. «Ненавижу проклятые земли». Он резко обернулся и встретился глазами с младшей Сервантес. Несколько секунд он просто смотрел в них, а затем впился в ее губы страстным поцелуем. «У меня есть идея». Разорвав поцелуй, вдруг произнесла Венера, и на ее лице появилась радостная улыбка. «Идея», – удивился призрак. «Ага», – кивнула Венера. «Возьми меня с собой». «Ну, в проклятые земли», – уточнила девушка. «Я всю свою жизнь мечтала там побывать, и...» «Нет», — сказал, как отрезал Астер. «Но почему?» Младшая Сервантес насупилась и надула губки. «Пожалуйста, а я все для тебя сделаю», — произнесла она и лукаво улыбнулась. Девушка незаметно завела одну руку за спину и сложила несколько магических символов. «Слышишь, все?» — томно прошептала она, наклонившись к уху призрака. «Все, а это еще что такое?» — произнес Жумельяк, смотря на небольшой остров, который виднелся вдалеке. «Его ведь тут быть не должно, я прав, Энза?» — спросил он у капитана рассекающего. Окорок задумался. «Всегда плавал этим курсом, но раньше точно не видел», — ответил одноногий моряк. «Я воспользовался магией и сконцентрировал ману в глазах, чтобы получше рассмотреть небольшой островок впереди, и стоило мне это сделать, как мои глаза расширились от удивления. Это был вовсе не остров. Капитан, нужно срочно менять курс», — произнес, посмотрев на Энза. «Почему?» – спросил он. «Просто обогнем и все». «Люк, что с тобой?» Жези удивленно уставился на меня. «Ты, как будто, призрака увидел», – добавил он обеспокоенным голосом. «Не призрака», – я покачал головой. «И это не остров», – произнес я, продолжая смотреть вперед магическим зрением. Не остров, а что же? Капитан почесал седую бороду. Какое-то существо, не знаю, ответил я. В любом случае, эта тварь живая, добавил я, смотря на огромное магическое сердце и такую же невероятную систему энергетических каналов. Капитан и Жумельяк переглянулись. Живое? Инза посмотрел на меня, как на идиота, а вот взгляд Жумельяка был совершенно другим. Нужно менять курс, уверенным голосом произнес маг воздуха. Окорок смерил нас непонимающим взглядом. Меняй курс, рявкнул на него Жази, и окорок, тяжело вздохнув, поплелся к штурвалу. Спасибо, поблагодарил я мага воздуха. Тебе спасибо, ответил Жумельяк. Понятия не имею, как ты это узнал, и сейчас это и не важно, добавил он. Главное, чтобы все обошлось. Надеюсь, ответил я сыну кардинала и снова повернулся к существу, магическая сила которого поражала своей первобытной мощью. Так, а это что такое? Я начал внимательнее всматриваться не в магическую ауру существа, а на сам остров, и каким же было мое удивление, когда я увидел там иных. А сразу я их не обнаружил по одной простой причине: магическая аура существа перекрывала ауры коренных жителей проклятых земель. Но, что они тут делают? Неужели кто-то из друидов иных настолько сильный, что смог подчинить и управлять столь мощным магическим зверем? Я осмотрюсь, тем временем, произнес Жази и резко взлетел в воздух. Постой, крикнул я, но маг воздуха был слишком быстрым и не услышал меня. Черт, выругался я, понимая, что у сына кардинала могу возникнуть проблемы из-за коренных жителей проклятых земель, а особенно от магии их шаманов и друидов. Я посмотрел на спину Жази, который был уже на приличном расстоянии от корабля, а затем перевел взгляд на остров. И то, что я увидел, мне не понравилось. Иные начали суетиться, а это говорило о том, что они увидели Жумельяка. Почему он не послал туда дозорного? Подумал я, наблюдая за тем, как бегают туда-сюда и вооружаются коренные жители проклятых земель. При этом, я не особо беспокоился за луки и копья иных. Страшны были их маги. А еще я не знал, может ли кто-то из одаренных жителей проклятых земель отдавать приказу тому существу, на чьей спине они сейчас суетятся, разбирая оружие. И если кому-то это было под силу, то у нас могли возникнуть большие проблемы. Пока я обо всем этом рассуждал, на палубу вышли Диаламик и Дежарини. «Куда полетел Жази?» – спросил пересмешник. «И мы что, берем другой курс?» – спросил он, а затем заметил сушу вдалеке. Обогнув меня, он вышел на нос корабля, после чего достал из поясной сумки подзорную трубу и поднес ее к глазу. Какое-то время он стоял и наблюдал за островом, а затем повернулся к нам со здоровяком. «Мне кажется, или на острове кто-то есть?» – спросил лекарь. «Да, иные», – ответил я. «И это не остров, это какое-то живое существо», – произнес я, и судя по выражению лица Диаламика, он подумал, что я шучу. «Жаль, что это было не так», – пересмешник рассмеялся. «А ты шутник», – произнес он и снова посмотрел в подзорную трубу. А вот судя по взгляду Дежарини, он в мои слова поверил. «Это ведь правда, Люк?» – пробасил он, и я услышал в его голосе нотки беспокойства. «К сожалению, да», – ответил я, и будто бы в подтверждение моих слов, со стороны острова чудовища что-то началось. «Что это за странные звуки?» – спросил пересмешник, повернувшись ко мне. «Люк, ты что, сказал правду?» – спросил лекарь, который, как я и Жуль, слышали низкий гул, похожий на пение китов из моего родного мира. А затем, от монстра, в разные стороны, начали расходиться волны, которые с каждым разом становились все сильнее и сильнее. «Да, что происходит?» – произнес Диаламик, и спустя пару секунд получил ответ на свой вопрос. Магический монстр начал подниматься из-под воды. Сложно было поверить в то, что такое, вообще, возможно. Магический монстр, чью спину многие приняли за целый остров, поднял из воды свою голову и теперь смотрел в нашу сторону, открыв свою огромную пасть. Больше всего, эта тварь напоминала гигантских размеров черепаху, вот только зубы у морского колосса были острыми, как клыки, и судя по тому, что я видел, благодаря усиленному манозрению, зубов у этой твари было несколько рядом. А тем временем, за моей спиной, послышались первые крики. Матрасы рассекающего не отличались храбростью, поэтому, увидев монстра, среагировали соответствующе. «Анри, усмирите их. Меньшее, что нам сейчас нужно, это паника на корабле», — сказал я пересмешнику, он кивнул. Недолго думая, лекарь вышел на середину палубы, а затем достал пистолет и выстрелил из него в воздух. «А ну, перестали паниковать», Громко произнес Диаламик, и надо сказать, это подействовало. Во всяком случае, матросы перестали носиться по палубе как оголтелые и орать. «Делайте свою работу, исполняйте приказы, и шанс, что вы вернетесь домой, повысится», произнес пересмешник, и его слова подействовали. Большая часть матросов, действительно, вернулись на свои рабочие места, а это уже был большой успех. Там иные, с воздуха, прямо на палубу, спустился Жумельяк. «Знаю», кивнул я, «но сейчас проблема не в них», добавил я, смотря на огромную голову магического монстра, которая поднималась над водой и чьи огромные круглые глаза сейчас смотрели в нашу сторону. «Уплыть ведь от нее не получится?» — спросил Жуль. «Не думаю», — покачал головой пересмешник. «Во всяком случае, не при таком ветре», — добавил он и тяжело вздохнул. «Значит, придется сражаться», — произнес Жумельяк, и Диаламик вместе с Дежериньей посмотрели на него непонимающими взглядами. «Я, если честно, тоже не особо предполагал, как можно сражаться против столь огромного существа. Да, я мог бы попытаться его отравить при помощи своей магии, но мне даже страшно представить, сколько бы мне понадобилось маны, чтобы сделать это. Хотя, если бы я смог воздействовать ядом напрямую, в принципе, план был реализуем, вот только для этого, прежде, я должен был дать себя проглотить этой твари, а я этого делать, ох, как не хотел. Мне нужно попасть туда. Я указ за спину магического чудовища. Жази, можете меня туда отнести?» Спросил я Жумельяка. Маг воздуха посмотрел в сторону чудовища. «Что ты задумал, Люк?» Спросил сын кардинала. «Хочу договориться с иными», ответил я. Я опустил руку в магическую сумку и извлек из нее ожерелье, которое подарил мне избранник угла. «Пока у меня есть это, шанс есть». Я надел его шею. Жази задумался. «А что вам это даст? Не думаешь же ты, что кто-то из них управляет этим монстром?» Прямо спросил маг воздуха. «Как раз, так и думаю», честно ответил я. «Помнишь, ты рассказывал мне про друидов и их странную магию?» Спросил я, и мой собеседник кивнул. «Так вот, есть вероятность, что это чудовище, как раз, плод такой магии», поделился я с Жази своими соображениями. «Мои фанги, например, тому хороший пример. Они не должны были быть такими большими, но с ними поработал друид, и теперь они то, какими ты их видишь», добавил я и снова посмотрел на огромную черепашью голову. «Да, план звучал очень авантюрно, но какие были варианты? Уплыть от этого чудовища нам бы все равно не удалось». «Хорошо, наконец, решился сын кардинала. Я доставлю тебя туда», произнес маг воздуха. «Отлично», ответил я и начал формировать вокруг своего тела магический доспех, а заодно и усилить его маной. «Готов?» спросил меня Жази и протянул мне руку. Он уже успел сложить необходимые ему магические символы, и теперь дело было за мной. «Да», ответил я Жумельяку и крепко схватил протянутую мне кисть. В следующее мгновение мы взмыли в воздух, и маг воздуха понес меня в сторону чудовища. На подлете к гигантской черепахе острову в нас несколько раз выстрелили из лука и даже кинули копье, которое, к слову, долетело до нас, хотя расстояние было огромным. Это в очередной раз доказало, насколько физические развития иные, по отношению к обычным людям. Разумеется, Жази был к этому готов и заранее использовал защитное заклинание в виде сферы из уплотненной магии воздуха, которая защитила нас от снарядов. «Отпускай», сказал я Жази, когда мы оказались над сушей. «Но здесь высоко», возразил мне Жумельяк. «Лучше я, все со мной будет нормально, не стоит нервировать ни их, ни чудовище», произнес я и разжал свою ладонь. «Но как я пойму, что переговоры закончены?» спросил меня маг воздуха, который сильно удивил меня тем, насколько крепкий и сильный у него хват. «Я думаю, ты все поймешь», ответил я Жази. «Ну же, отпускай», сказал я другу, и он нехотя отпустил меня. «Увидимся». Успел я махнуть сыну кардинала на прощание, после чего сразу же усилил свои ноги маной. Приземление выдалось жестким, даже несмотря на то, что я все сделал правильно. Кости в ногах затрещали, а в глазах потемнело, но я стойко вытерпел боль и сразу же принял вертикальное положение, стоило мне сделать перекат. Обернувшись, я посмотрел на Жази, который завис высоко в воздухе. Махнув ему рукой в сторону корабля, тем самым говоря Жумельяку, чтобы он проваливал, сам я поправил ожерелье избранника угла на шее и спокойно пошел в сторону приближающихся ко мне иных, которые не особо торопились. Так как мое тело, и в том числе глаза, были усилены маной, то я мог получше рассмотреть коренных жителей проклятых земель, и к удивлению для себя отметил, что это племя не было похоже на каких-то уродов, вроде тех, что я видел в форте иллирийцев, и также они их тела не были покрыты желчью, струпьями и волдырями, из которых постоянно сочились какие-то жидкости, вроде гноя, как это было в племени детей угла. Иные, которые шли в мою сторону, очень были похожи на людей. Отличал их цвет кожи, она была фиолетовой, а также они были очень высокими, но при этом очень худыми. При этом руки у коренных жителей проклятых земель были несоразмерны телу и опускались им практически до колен. Все это мне удалось разглядеть, пока я шел в их сторону, пока иные вдруг не остановились. Я последовал их примеру, и пару минут мы просто стояли и изучали друг друга. Я их, а они меня. А затем, вперед вышел иной, на котором украшений было не в пример больше, чем на остальных, поэтому я сразу же определил, что это их вождь. Я использовал магическое зрение и понял, что передо мной стоит очень сильный шаман. «Откуда у тебя это?» Иной указал на ожерелье на моей шее. «Мне подарил его один из вождей с вашего острова», честно ответил я, решив не называть земли иных другой стороной разлома или проклятыми землями. «Ты обманываешь меня», произнес он и выхватил из-за пояса магический предмет в виде небольшого жезла, украшенного различными костями. «Нет», покачал я головой, «я друг племени детей угла, а дочь вождя, избранника угла, моя жена», произнес я, смотря в глаза своему собеседнику, в которых сейчас отразилось удивление. «Неужели он знает друида?» — подумал я, и облегченно вздохнул, когда мой собеседник опустил оружие. Несколько секунд шаман смотрел мне в глаза, а затем произнес: «Если ты говоришь правду, то будешь дорогим гостем, но если соврал, то твоя смерть будет ужасной». Сказав это, он убрал магический жезл себе за пояс. «Следуй за мной», — добавил он и, не дожидаясь моего ответа, развернулся и пошел. Мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Глава 3. «Ничего себе», — подумал я, когда иные привели меня в настоящую деревню, где я насчитал по меньшей мере более 20 шатров, сделанных из кож неизвестных мне зверей, причем разных. Это было видно по текстуре самой кожи, ее цвету, а некоторые и вовсе были чешуйчатыми, и явно были сняты с каких-то очень крупных ящеров. В любом случае, очень любопытно было видеть здесь подобные постройки. Это говорило, что эти коренные жители проклятых земель давно путешествуют на спине этого гиганта. «Как я могу к тебе обращаться?» — спросил я вождя, пока мы шли в направлении, ведомом лишь предводителю племени иных. «Мрачноглаз», — представился он. «ХММ», — интересно звучало его имя. Я бы даже сказал, необычно, даже для иных. Хотя, в этом случае, я не был уверен в точном переводе. Да, я понимал все языки, на которых со мной разговаривали, но я уверен, что не все имена или названия предметов или явлений могли переводиться точь-в-точь, и погрешности, наверняка, имели место быть. И, как раз, в этом случае, я почему-то был уверен в этом. «Люк Костельмар», — назвал я свое имя в ответ, но вождь лишь хмыкнул. Скорее всего, он до конца не верил в мои слова и не собирался со мной разговаривать, пока мои слова не подтвердятся. Вопрос только, как он собирался это сделать. В итоге, спустя несколько минут мы подошли к самому большому шатру, который явно принадлежал предводителю этому племени иных. «Заходи», — шаман кивнул мне и, взявшись за край одной из шкур, отвел ее в сторону, тем самым открывая мне проход вовнутрь. Было грубо не воспользоваться этим приглашением, поэтому я зашел в жилище вождя, при этом не собираясь отказываться от своего магического доспеха. Мрачноглаз зашел следом за мной. «ХММ, интересно», — я огляделся по сторонам и понял, что здесь все очень похожи на то, что я видел в шатре избранника угла. В середине, как видимо, это полагалось у всех иных, стоял очаг, который был обложен по периметру камнями. Они формировали довольно большой круг, за которым, прямо на земле, были расстелены мягкие шкуры. На них коренные жители проклятых земель сидели, если спали и вообще проводили большую часть своего времени, пока находились внутри. «Садись», — вождь кивнул на одну из пушистых шкур рядом с очагом, а сам сел на ту, что была белого цвета. Во всяком случае, раньше. Сейчас мех уже был не таким, каким был раньше, и свалялся, плюс стал грязным, но это было неважно. Так же было и в шатре избранника угла, и, судя по всему, белая шкура предназначалась только хозяевам шатра и была чем-то вроде стула, стоящего во главе стола. Я сел в позу лотоса и начал осматриваться. Как и у вождя детей угла, в шатре мрачноглаза тоже был стол, который, с большой вероятностью, использовался для алхимии или наложения магических свойств на предметы. Я не так много прохил среди иных, но знал, что они не пользовались рунами, как это делали мастера на континенте, но при этом тоже могли зачаровывать оружие. К слову, моя жена, принявшая разложение, по словам ее отца, была очень сильным зачарователем, и именно она создала то защитное заклинание на ожерелье, которое спасло мне жизнь, за что я был ей очень сильно благодарен, и собирался выразить ее еще словами, поступками и дарами. Вот только путь на проклятые земли нашему кораблю преградило то гигантское чудовище, из-за которого я сейчас был здесь. А тем временем, хозяин шатра подкинул несколько поленьев в огонь и достал, откуда-то из-под шкур, кожаный чехол, внутри которого оказалась очень длинная курительная трубку. И ее я уже видел и даже курил. Отложив трубку в сторону, мрачноглаз опустил руку в одну из многочисленных поясных сумок и вытянул из нее кожаный мешочек, в котором, как несложно было догадаться, был табак. Ну, или что там курили иные. Забив содержимым кожаного мешочка трубку, вождь иных раскурил ее, а затем сразу же протянул ее мне. Так как я курил что-то подобное в шатре у избранника угла, я без опаски принял трубку и затянулся. И я сразу же понял, что сильно ошибся. Кха-кха, я громко закашлялся. Да, что там такого он туда намешал, подумал я, смотря на мрачноглаза, который сидел на своей белой шкуре и лукаво улыбался. Я закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях. А, ну теперь ясно, сразу же понял я, когда увидел, что мое магическое ядовитое ядро активизировалось. Табак в трубке содержал яд. Интересные у них проверки. Избранник угла подсунул мне странную огненную настойку, которая наверняка бы убила обычного человека и в том числе одаренного. Мрачноглаз подсунул трубку с чем-то ядосодержащим. Что дальше? Подложили бы под меня женщин, чьи тела были пропитаны ядом. Кстати, такое вполне могло быть. Во всяком случае, в моем мире был один орден, который практиковал нечто подобное. С самого раннего детства они собирали детей с магическими дарами, так как они были более выносливыми, а затем годами пропитывали их тела ядами, начиная с ничтожно малых доз, пока они были маленькими и заканчивая огромными вливаниями, когда дети вырастали. В итоге, к совершеннолетию, тела таких людей буквально сочились ядом, и даже просто прикосновение к ним могло вызвать легкое отравление, не говоря уже об остальном. И разумеется, этот орден пользовался своими выходцами и с помощью них убивал тех, кто был ордену неугоден. Ну, или просто выполнял заказы на убийство, как это делала моя гильдия. Вот только в отличие от моей организации, у ордена, чье название я даже не хотел произносить, была одна большая слабость: такие дети долго не жили. В 20 лет тела не выдерживали, и тогда эти бедняги умирали в страшных муках. Как будто, при жизни, им было недостаточно страданий. Вспомнив о всех тех ужасах, с которыми мне приходилось сталкиваться в своем родном мире, я невольно вздохнул. Ядовитое ядро уже справилось с ядом, вызванным табаком иного, в легких, поэтому я без каких-либо колебаний затянулся еще раз, и в этот раз я не закашлялся. «А ты интересный», — усмехнулся мрачноглаз, смерив меня изучающим взглядом. «Возможно», — я пожал плечами. «Избранник угла также говорил», — добавил я, и снова затянулся из трубки. «В ней был яд, а для моего магического ядра и системы энергетических каналов это было крайне полезно. Жаль, что уже после второго раза яд в табаке уже перестал меня хоть как-то усиливать». «Спасибо», — поблагодарил я мрачноглаза, передавая ему курительную трубку обратно. «Значит, это о тебе говорят на острове Великой Матери», — произнес вождь тиных, выпуская изо рта клуб сизого дыма. «Обо мне говорят?» — спросил я, изрядно удивившись словам иного. «Хе-ех, много», — усмехнулся собеседник. «Хмм, и что именно?» — спросил я. «Да много всего», — спокойно ответил мрачноглаз и снова затянулся. «Про инициацию детей угла, про смерть неспящего губернатора, про вечный сон, принявший разложение и, вообще, очень много всего», — ответил шаман и выдохнул изо рта колечко дыма. «Дела. Я, признаться честно, даже и не знал об этом. Хотя, откуда я мог все это узнать, учитывая, что сначала я был на войне, а затем сидел в Кастилии? Кстати, я вдруг вспомнил о своих друзьях на корабле. Они, ведь, могли за меня волноваться. Да и матросы с корабля, Вряд ли радовались соседству с гигантским чудовищем, на котором плавали эти иные. Кстати, надо будет узнать, что это за монстр и как им удалось его приручить. Если, конечно, он действительно был приручен кем-то из друидов или шаманов этого племени. «Я здесь заложник?» — прямо спросил я мрачноглазый и переключился на магическое зрение. «Силен, даже очень», — подумал я, смотря на магическое сердце вождя иных и его систему энергетических каналов, которая сильно отличалась от моей. Хотя, правильнее будет сказать, что их энергетическая система, в принципе, была не такой, как у людей. «Нет, с чего ты решил?» В голосе мрачноглаза, действительно, послышались нотки удивления. «Тогда я могу вернуться на свой корабль?» Прямо спросил я. «У меня есть к тебе другое предложение», ответил мне мрачноглаз и, затянувшись из трубки, протянул ее мне. Видимо, это был какой-то ритуал и отказываться было некрасиво. «Спасибо», поблагодарил я собеседника, принимая курительную трубку. «Что за предложение?» спросил я и затянулся. «ХММ, интересно», подумал я, ощущая уже немного другой вкус. Сейчас в табаке чувствовались какие-то фруктовые нотки, что-то явно из цитрусовых. «Мы можем сопроводить твой корабль на остров Великой Матери, но ты поплывешь с нами», предложил мрачноглаз. «Мне о многом нужно с тобой поговорить», добавил он серьезным тоном. «Хорошо», немного подумав, ответил я. «Предложение, действительно, было хорошее. Мне и самому нужно было много узнать у вождя иных, поэтому я и не подумал от него отказываться». «Славно», — произнес он и встал. «Идем», — он кивнул в сторону выхода из шатра, и вскоре мы уже стояли снаружи. Мрачноглаз осмотрелся по сторонам. «Кровозуб», — громко позвал он кого-то, и один из иных, который разделывал подвешенную на дыбу какую-то тушу, обернулся и сразу же пошел в сторону шамана. Поравнявшись с нами, коренной житель проклятых земель окинул меня изучающим взглядом, и явно сделав для себя какие-то выводы, повернулся к мрачноглазу. «Да, вождь», он вежливо склонил голову. «Доставь Люка обратно на его корабль», приказал он молодому иному. «Подожди, когда он уладит все дела, а затем верни обратно», добавил шаман и кровозуб кивнул. «Сделаю», ответил он, а затем повернулся ко мне. «Идем», не дожидаясь моего ответа, он направился в лишь ему ведомом направлении, а я последовал за ним. Земли Галлари, Тузула. Венера смотрела на то, как призрак укладывает свои вещи в походную сумку, и на ее милом и, казалось бы, невинном лице была улыбка, от которой у многих бы кровь застыла в жилах, но только не у Астера. Он уже давно был во власти магии младшей Сервантес, сопротивляться которой уже не мог. Под чары девушки он попал еще тогда, когда сражался с двумя ожившими мертвецами, просто не замечал этого. На самом деле, он и сейчас не понимал, что Венера крутит лучшим наемным убийцей страны, как ей заблагорассудится, и это доставляло младшей Сервантес непередаваемое удовольствие. При этом, она специально не говорила делать Диарсия то, что напрямую противоречило его принципам. Из-за этого ее чары, просто-напросто, могли слететь, а этого Венера не хотела. Не зря же она ложилась под этого урода столько раз. Поэтому отдать ему приказ, чтобы призрак отвез ее в Иллирию, она не могла. Это могло разрушить ту паутину чар, что так долго она плела, и то, что Франсуа отправляли на другую сторону разлома, был для младшей Серванты с настоящим подарком с неба. В отличие от убогой Галларии, у ее страны были хорошо налажены связи с местными дикарями, или иными, как их называли большинство жителей континента. Сами они, к слову, называли себя детьми Великой Матери. Эта девушка знала с рассказов ее любимого брата Идальга, которого, видимо, уже не было в живых. Вспомнив о брате, девушка с ненавистью посмотрела на призрака. Она столько раз могла убить его, но что ей тогда оставалось делать потом? Самостоятельно выбраться из Галларии она бы не смогла. Скорее всего, ее бы снова поймали и доставили прямиком к Рашфорам. И вот тогда ей бы, точно, пришлось несладко. Если то, что девушка слышала о поле Рашфоре, то это был очень умный, расчетливый и злой человек, который никогда бы не попался в чары младшей Сервантес. Хорошо, что он был мертв. Губы Венеры растянулись в улыбке, когда она вспомнила о том, что глава семейства Рашфоров уже кормит червей, где-то в своем склепе. Этот человек заслужил смерти, и одаренная надеялась, что она не была легкой. «Венера», — призрак повернулся к девушке. «Ты уверена, что все еще хочешь отправиться в проклятые земли. Это не самое приятное место, особенно для девушки. И, да, я всегда мечтала посмотреть на другую сторону разлома», — соврала Сервантес. «Хорошо, но я предупреждал», — спокойно ответил ей Астер. «Спасибо», — девушка мило улыбнулась своему собеседнику, и призрак улыбнулся ей в ответ. Девушка усмехнулась про себя, наблюдая за старшим Диарсия, который был полностью в ее власти. Теперь главной ее целью было добраться до проклятых земель, а там она, наверняка, встретила бы кого-то из своих. В этом она не сомневалась. «Тогда идем», — произнес Астер. «Корабль нас уже ждет», — добавил он, и Венера кивнула. Вскоре они уже шли по людным улицам самого большого торгового города Галларии. Их путь лежал в доки, или, как думала Венера, путь к свободе. Глава 4. Иные этого племени не переставали меня удивлять. Когда мы прошли всю деревню насквозь и спустились по спине гигантского монстра вниз, то оказались возле небольшого причала, который был устроен интересным образом. Судя по многочисленным веревкам и простым и незамысловатым механизмам, пристань, если, конечно, то, что я видел перед своими глазами, можно было так назвать, могла подниматься на землю и опускаться на воду соответственно. Скорее всего, поднимали причал коренные жители проклятых земель, когда их гигантский монстр, остров, передвигался по морю, а опускали, когда вставали на стоянку. Хотя, я мог и ошибаться, учитывая, что с этим племенем я столкнулся впервые. И уж если совсем говорить на чистоту, то про иных я знал слишком мало, чтобы делать какие-то выводы или строить теории. А тем временем мы пошли к деревянному рычагу, который к ровозу попустил вниз. Как я и подумал, стоило иному это сделать, как на воду опустился деревянный помост. Затем мой сопровождающий стянул в воду нечто напоминающее лодку, которая отличалась от обычной тем, что бы узкой и длинной. «Он что, хочет добраться до корабля на этой штуке?» — подумал я, скептически смотря на странную лодку, которую, по моему мнению, могла опрокинуть или перевернуть даже самая незначительная волна. Возможно, по спокойной реке, на такое и можно было передвигаться, но никак не по морю. Спустив лодку на воду, иной осмотрелся по сторонам, а затем опустил руку в воду. Стоило ему это сделать, как я сразу же ощутил легкий магический импульс, исходящий от него. Я использовал магическое зрение и понял, что мрачноглаз отправился мной одаренного. И судя по всему, это был друид, ведь спустя около минуты, на его зов к пирсу подплыло существо, которое очень напоминало мне ската из моего мира, только очень крупного. А еще, от обычного морского жителя из моего мира, магическое существо, которое приплыло на зов кровозуба, его отличало то, что в отличие от ската из моего мира, у монстра была довольно развитая система энергетических каналов, причем, с элементом молнии, как у жумельника, а также не одна, а две пары крыльев, за счет которых этот диковинный зверь передвигался под водой. Пока я изучал подводного жителя морских глубин, мой провожатый спустил на воду еще одну тонкую лодку, а затем соединил их с помощью какой-то легкой рамы. В итоге получилась, хоть и ненадежная, но довольно устойчивая конструкция. Ну, а дальше началось самое интересное. В руках кровозуба появилось что-то, вроде упряжи, в которую он начал запрягать магического зверя, название которого я не знал. «Как называются такие звери?» — спросил я у иного. «Аквилитас», не отвлекаясь от дела, ответил мне коренной житель проклятых земель. «А существо, на чьей спине вы живете?» — задал я следующий интересующий меня вопрос. «Сиарх», — ответил кровозуб. «А он, это чей-то фамильяр?» — прямо спросил я, и иной даже перестал запрягать аквилитаса и повернулся на меня. «Сиархи не подчиняются никому», — произнес он, смерив меня уничтожающим взглядом. «Но как тогда вы живете здесь?» — спросил я, так как этот вопрос звучал логично. «В гармонии», — ответил мой собеседник и снова вернулся к своему делу, которое, как я понял, оказалось не таким уж и простым. «Все же запрячь огромного ската, это не лошадь запрячь». Оказалось, что упряжь была устроена довольно сложно и была сделана из множества разных сегментов, которые представляли из себя ремни и сложные их соединения. «А можно поподробнее?» — спросил я иного. «Что значит «в гармонии»?» — спросил я, так как вопрос, как уживает это племя на спине сиарха и при этом никто не контролирует его, волновал меня больше всего. «То и значит», — нехотя ответил мой немногословный собеседник. «Мы помогаем ему, а он нам», — добавил кровозуб, прыгнув на спину Аквилитаса и начав крепить упряжь его крыльям. «Как вы ему помогаете?» Ответ иного сильно удивил меня. «Мы убиваем паразитов, а он, взамен, позволяет нам жить на нем», — ответил Кровозуб. «Паразитов?» — спросил я. «Да на спине Сиарха, раньше, было много паразитов, которые терзали тело нашего бога, но мы научились их убивать. Они стали для нас едой. Мы убиваем их. Они не терзают тело нашего бога, и мы живем в гармонии», — пояснил иной, и мне стало немного понятнее. «Получается, что у коренных жителей проклятых земель был некий симбиоз с этим существом. Они боролись с какими-то тварями, которые жили на спине этого гиганта, и, скорее всего, питались либо его плотью, либо кровью, а может и тем, а взамен. А что взамен?» — подумал я. «Неужели этот Сиарх просто не мог погрузиться под воду? Тогда вопрос с паразитами, возможно, мог быть решен, хотя они могли оказаться тварями, которые могли существовать как на суше, так и под водой. Учитывая, сколько мяса и крови, насыщенной маной этого Сиарха, они могли успеть пожрать, то вопрос эволюции мог решиться очень просто. Вон мои фанги, пока были по другую сторону разлома, как успели вымахать. Что говорить о монстрах, которые могли сотнями лет поглощать пищу, насыщенную магической энергией. А еще они считали этого гиганта своим богом. Хотя это было неудивительно, учитывая, что племя детей угла считали божеством дерева, из которого сочилась та отрава, что сделала меня гораздо сильнее. Вообще, религия иных выглядела интересно, но в то же время странно. Если я правильно все понял, за то время, пока жил с племенем детей угла, то у коренных жителей проклятых земель насчитывалось больше нескольких десятков богов.